Да. Это узнали хоть кто звонит-то вам? Чего? Короче, я хотел спросить, как там Need for Speed Most Wanted 2-то новая? Чего, Понравилось? ребёнок, мать? Need for Speed Most Wanted 2 новая. Чего, ребёнок, Ну, новая, новая. Need for Speed вышла же новая, не знала сегодня? мать? А? Нихуя не слышу! Новая! Need for Speed новая. Need for Speed Most Wanted 2 новая вышла. Чего лопочешь, ебёна мать? Валентина Петровна. Need for Speed. Need for Speed. Ну, Need for Speed. Чего? Need for Speed. Need for Speed. Most Wanted. Мне твоя нахуй не нужна азбука морзи, блядь. Так это не азбука, это игра. А я не играю в игры. Как мне сказали, что вы играете? Партнеров себя подыскиваю, не у старух. Так вот, я нашел хорошего партнера. Алло. Ну, нашел партнера, от меня отъебись. Нет. Нет, ебусь. Не отъебешься, в милицию попадешь. Почему? Срок получишь, блядь, ебаная. За что? За что?